Вита спала на своей половине кровати широко раскрытым ртом и храпела, что с ней случалось редко. Должно быть, они все-таки прикончили бутылку. Я взглянул на часы, 3:30, потом вылез из постели, прошел в гардеробную, надел джинсы и свитер. На лестничной площадке я остановился у двери гостевой комнаты и прислушался. Ни звука. В другом конце коридора, где спали мальчики, тоже было тихо. Я спустился на первый этаж, затем в подвал и добрался до лаборатории. Я был абсолютно трезв, хладнокровен и собран, и не испытывал ни чрезмерного возбуждения, ни подавленности. Полная норма. Нормальнее не бывает. Я настроился на очередное путешествие и точка. Налить 4 меры жидкости во флягу, вывести машину из гаража, спуститься по склону до Тризмлской долины, оставить там машину и пешком добраться до Граттона. Луна будет освещать мне путь, а когда она побледнеет, сместившись к западу, на востоке начнет заниматься заря. Если время снова сыграет со мной злую шутку, и путешествие продлится вплоть до завтрака, что с того? Когда вернусь, тогда и вернусь. А Вита и ее друзья могут дуться, сколько им заблагорассудится. Такую-то ночь. На свидание с кем? Мир нынешний крепко спит, а тот другой, мой мир, еще не пробудился, вернее, пока не пробудился, пока на меня не начало действовать снадобье. Когда я огибал Тайву Ордред, и он выплывал из темноты, как город-призрак, я знал, что в тайном моем времени пересекаю луг перед монастырем, высевшимся чуть дальше за каменными стенами. На самой малой скорости я двинулся вниз по Тризмлской дороге. От лунного света, заливавшего долину, блестели серые крыши клеток, находившиеся поодаль фермы, где разводили норок. Я поставил машину как можно ближе к кювету и перелез через ворота в изгороди, которая окружала поле. Затем направился к яме у карьера, где, как я знал, находилась когда-то часть старинной усадьбы, а именно большой зал. Там, возле пня, выхваченного из темноты квадратным пятном лунного света, выпил содержимое фляги. Поначалу я не ощущал ничего, кроме шума в ушах, которого я прежде не отмечал. Я прислонился к поросшему травой бугру и принялся ждать. Что-то шевельнулось в живой изгороди, наверное, кролик, и шум в ушах усилился. Потом в карьере у меня за спиной загрохотала, сорвавшись вниз, какая-то ржавая железяка. Шум нарастал, заполняя все пространство. Казалось, мир вокруг меня охвачен странным общим гулом. И я понял, что это не просто шум в ушах. Грохот доносился со стороны окна в старинном зале, на который с ревом обрушивался бушевавший снаружи ветер. С хмурого неба вовсю лил косой дождь, барабаня по промасленному пергаменту. Подойдя к окну и выглянув наружу, я увидел, что вода внизу, в морском рукаве, поднялась и бурлит. С приливом сюда устремились частые волны с белыми гребешками. Редкие деревья на противоположных склонах дружно, как по команде, сгибались под порывами ветра, который в ярости срывал их и кружил осенние листья. На север улетала стая скворцов, промелькнули бесформенным облаком и с криком исчезли вдали. Я был не один. Рядом стоял Роджер. Он, как и я, вглядывался в бухту, и вид у него был обеспокоенный. Когда под очередным порывом ветра окно задрожало, он закрепил его поплотнее и покачал головой, прошептал: «Упаси его Бог плыть сюда в такой шторм!» Оглядевшись, я увидел, что зал разгорожен надвое занавесом, из-за которого доносились голоса. Роджер пересек зал и отдернул занавес. Я шел за ним следом. На какое-то мгновение мне почудилось, что время сыграло со мной очередную шутку, снова возвращая к той сцене, свидетелем которой я был уже однажды. На соломенной постели возле стены лежал какой-то человек, в ногах у него на столе сидела Джоанна Шампернон, а брат Жан устроился у изголовья. Однако, подойдя ближе, я увидел, что больной не муж Джоанны, Генри Шампернуун, а его тезка Генри Бодруган, старший сын Отто и, следовательно, ее родной племянник. В стороне, прикрывая рот платком, стоял сэр Джон Карминоу, юноша, у которого явно был сильный жар, все время порывался встать, бредил и звал отца. Монах вытирал ему пот со лба и пытался уложить обратно на подушку. «Здесь его оставлять нельзя. Все слуги в Трелауне, и тут некому за ним ухаживать», — сказала Джоанна. «А если попытаться перевести его туда, то в такой ненастье мы и к ночи не доберемся до места. Другое дело, если бы мы взяли его с собой Бокинот, тогда уже через час он был бы в надежных руках». «Я не могу пойти на такой риск», — сказал сэр Джон. «Что, если монах прав, и у него оспа? А в моей семье никто оспой не болел. Ничего не поделаешь, придется ставить его здесь на попечение Роджера». Он метнул испуганный взгляд на управляющего, по-прежнему не отнимая платка от лица. Я подумал, каким жалким он должен был казаться в эту минуту Джоанне. И куда только подевался тот вызывающе самоуверенный вид, который запомнился мне на приеме в честь епископа. Он раздобрел, посидел. В ответ на его слова Роджер, как всегда исполненный почтения к хозяевам, склонил голову. Но в его опущенных глазах я успел заметить презрительный огонек. «Я готов сделать все, что велит госпожа», — сказал он. «В детстве я переболел оспой, от нее умер мой отец. Но племянник моей госпожи молод и крепок, он выздоровеет. И кто может с уверенностью утверждать, что это оспа? Многие недомогания начинаются так же. Может статься, он будет здоров уже через сутки». Джоанна поднялась со стула и подошла к постели. Она еще носила вдовий головной убор, и мне вспомнилась выписка, сделанная студентом из реестра судебного архива и датированная 1331 годом. Разрешение, выданное Джоанне, последней жене Генри де Шампернуна, выходить замуж по своему желанию за любого верноподданного короля. Если ее избранником оставался по-прежнему сэр Джон, то брак все еще не был заключен. «Нам остается лишь уповать на Бога», — медленно произнесла она, — «но я склонна согласиться с монахом. Мне уже приходилось сталкиваться с оспой. Я переболела ею в детстве, так же, как и Отто. Если бы можно было послать весточку в Бодруган, Отто сам бы приехал и забрал его домой». Она повернулась к Роджеру. «Как там вода? Можно еще перейти реку вброд?» «Уже больше часа, как брод затопила госпожа», — ответил он, — «а вода все прибывает. Пока не начнется отлив, реку не перейти, а не то бы я сам поскакал в Бодруган и известил сэра Отто. Значит, нам остается только одно — оставить Генри на твое попечение, хотя в доме и нет слуг», — сказала Джоанна и повернулась к сэру Джону. «Я поеду с тобой в Бокинот, а на рассвете отправлюсь в Трелуан и предупрежу Маргарет. Кому, как не ей, дежурить у постели сына?» Монах, казалось бы, полностью поглощенный заботой о Генри, не пропустил из сказанного ни слова. «Есть другой выход, госпожа», — сказал он, — «комната для гостей в монастыре пустует, и ни я сам, ни святые братья, никто из нас не боится оспы. Генри Бодругана под кровлей нашего монастыря будет гораздо лучше, чем здесь, а я обещаю дежурить подле него и днем, и ночью». Я прочел облегчение на лицах сэра Джона и Джоанны. Теперь, что бы ни случилось, отвечать будут не они. «Нам следовало сразу принять такое решение», — сказала Джоанна. «Мы бы успели выехать до бури и уже давно были бы в пути. Что скажешь, Джон? Разве это не лучший выход?» «Похоже, что так», — поспешно согласился он, «но при условии, что управляющий сумеет найти способ доставить его в монастырь. Взять его к тебе в повозку мы не можем. Все-таки есть опасность заразиться». «Опасность для кого?» — рассмеялась Джоанна. — «Ты имеешь в виду себя? Тогда можешь скакать за нами верхом и не забудь прикрыть лицо платочком. Пойдем, мы и так упустили слишком много времени». Приняв решение, уже не думая больше о своем племяннике, Она направилась к выходу, сопровождаемая сэром Джоном, который распахнул перед ней дверь, но тут же отшатнулся. Ударивший в грудь ветер чуть не сбил его с ног. «Послушайся дружеского совета», — заметила она иронично. «Садись-ка лучше ко мне в повозку. Еще неизвестно, что опаснее — сидеть рядом с больным или подставлять ветру спину, когда мы окажемся на вершине холма». «Я боюсь не за себя», — начал было он, но, заметив, что сзади подошел управляющий, добавил. «Пойми, у моей жены, да и у сыновей слабое здоровье. Риск был бы слишком велик». «Слишком велик, несомненно, сэр Джон. Вам надлежит проявлять осторожность». «Осторожность, как же», — подумал я. «Да и Роджер с Джанной тоже, судя по выражению их лиц». К дальним воротам с внешней стороны подъехала тяжелая повозка, и мы с Роджером, сгибаясь под натиском ветра, пересекли двор, провожая вдову к экипажу, в то время как сэр Джон усаживался на свою лошадь. Затем мы вернулись в зал, где монах укутывал в одеяло то и дело терявшего сознание Генри. «Они готовы и ждут», — объявил Роджер. «Мы с тобой перенесем тюфяк. А сейчас, пока мы тут одни, скажи честно, у него есть надежда на выздоровление?» Монах пожал плечами. «Как ты сам сказал, он молод и крепок, но сколько раз у меня на глазах тщедушные выживали, а сильные отходили в мир иной. Пусть он побудет на моем попечении в монастыре, я испробую некоторые средства». «Пробуй только осторожно», — сказал Роджер. «Если ты потерпишь неудачу, тебе придется держать ответ перед его отцом, и тогда даже сам приор не сможет защитить тебя». Монах улыбнулся. «Если я правильно понимаю ситуацию, сэру Отто Бодругану нужно будет очень постараться, чтобы самому себя защитить», — ответил он. «Известно ли тебе, что сэр Оливер Карминоу заночевал вчера в Бокиноде, а на рассвете уехал, не сказав никому и слух, куда он направляется? Если он тайком поскакал вдоль берега, то лишь с одной целью — найти любовника своей жены и уничтожить его». «Пусть попробует», — усмехнулся Роджер. «Бодруган лучше владеет мечом». Монах снова пожал плечами. «Вполне возможно», — сказал он, — «но Оливер Карминоу не брезговал и другими средствами, когда сражался со своими врагами в Шотландии. Я не завидую Бодругану, если он попадет в засаду». Управляющий жестом велел ему замолчать, так как в эту минуту юный Генри вдруг открыл глаза. «Где отец?» — спросил он. «Куда вы меня везете?» «Ваш отец дома, сэр», — сказал Роджер. «Мы пошлем за ним, и он приедет к вам утром. Эту ночь вы проведете в монастыре, а брат Жан позаботится о вас. Потом, если вы почувствуете себя лучше, если на то будет воля вашего отца, вас перевезут либо в Бодруган, либо в Трилау». Юноша в замешательстве переводил взгляд с монаха на Роджера. «Но я совсем не хочу в монастырь», — сказал он. «Лучше я сегодня же вечером отправлюсь домой». «Это невозможно, сэр», — учтиво ответил Роджер. «Разыгралась буря, и на лошадях далеко не уедешь. В повозке вас ждет госпожа. Она отвезет вас в монастырь. Через каких-то полчаса вы уже будете на месте. Вас устроят в комнате для гостей». Невзирая на слабые протесты юноши, они пронесли его на тюфяке через зал, потом через двор к пожидавшей повозке и положили в ногах у тетки. Монах сел рядом. В открытое окошко на управляющего смотрела Джоанна. Вуаль отбросила ветром, и я заметил, как погрубело ее лицо с тех пор, как я ее видел последний раз. Рот обмяк, а под большими глазами появились мешки.